Второй момент – наличие кинотеатров. Причем не имело значения, идет какой интересный фильм в кинотеатре или его нет. Хотя надо добавить, именно в 1990 такие фильмы появились в прокате. Хотя некоторые были, мягко говоря, на любителя, но поражали воображение ребенка. Скажем, вполне себе шел «Кинг-Конг», но, повторяю, кинотеатр сам по себе был развлечением. В нем стояли игровые автоматы, куда, забросив 15 копеек, можно было поиграть в различные игры. Знаменитый морской бой, истребитель, легендарные гонки, да автоматов в СССР было огромное количество. Для примера, если в игре «Морской бой» нужно было следить в перископе, рассчитывая скорость движения корабля и торпеды, подбивать противников, то истребитель работал по схожему принципу, но там был самый настоящий джойстик, который имитировал штурвал. Мне в первую свою жизнь крайне нравилось нажимать на гашетку, была такая клавиша на пульте управления, когда ты стрелял, было здорово. Сашку, понятное дело, такое впечатляло, ибо он более крутых игровых автоматов не видел. Ну или гонки, крайне интересная придумка. Одно плохо, играть нужно было стоя, гады не могли сделать кресло для ребенка. Суть в том, что есть руль и педаль. Стоя ты на ту педаль нажимаешь, а рулем управляешь своим виртуальным автомобилем. Надо всех обогнать и, естественно, не врезаться на поворотах или в соперников. Причем от кинотеатра к кинотеатру автоматы могли немного отличаться. Для примера, Сане очень понравилось соревноваться именно со мной. Думаю, в том числе потому, что он часто выигрывал, набил руку на спектруме, а я был еще тот игрок. Так в этом варианте гонки лишь два машины, твоя и твоего соперника, и нет виртуальных противников. Образец на фото. От разницы игры, для примера, гонки с реальным соперником, название видеоигры отличалось, но все равно их все называли одним названием – гонки. Виртуальные машины есть, но вот кто победит, ты или твой соперник – вопрос, ибо доехать и не врезаться – задачка. Второе развлечение, которого были практически полностью лишены деревенские дети – многочисленные спортивные секции и кружки по интересам. В моем первом варианте детства – когда вполне себе дружил и общался с одноклассниками и парнями из своего двора, сколько тех самых кружков и спортивных секций мы обошли, даже не пересчитать. Причем Советский Союз развалили, а кружки и секции на бесплатной основе продолжали жить и функционировать. Для примера, в моем первом варианте детства пошел в радиомодельный кружок, хотя он меня никак не увлекал. Просто по совету Сени, ибо там собирали легендарную советскую игровую приставку для телевизоров «Турнир». Кстати, их вроде существовало два типа, турнира и турнир 2, вот откровенно не помнил, какую мы собирали, да и разницы между ними особой нет, если ты поиграл в компьютерные игры на современном компе 21 века. Да что комп, даже банальный клон нес, или она же Денди, хотя была куча на уне им приставок порой не хуже той самой Денди, имел пусть и примитивные, но более красочные игры. А уж данных приставок в 90-е будет просто завались. Вот только в мою первую жизнь я не мог такое знать. Более того, турнир с его примитивным пинг-понгом и хоккеем мне казался верхом технологического гения человечества. Те же парни, кто занимался в кружке, под руководством нашего руководителя должны были собрать приставку самостоятельно и, естественно, получали ее в подарок в свою собственность. Другое дело, что в этих вопросах я был криворук. Просто турнир был в дефиците и достать сложно, зато при продаже в коробке лежала инструкция по его сборке с чертежами. Тот же нес или даже пираты, выпускающие Денди, никогда такой херней не занимались, а в СССР в том числе такими методами боролись с дефицитом, дескать, не можешь купить, собери. Только я был малый глуп, да и ручки кривые, хрен бы я когда ту приставку собрал, если бы не Вовка, он же Сеня. Он мне банально подсказал метод скорейшей сборки, а точнее занести Магарыч нашему наставнику. Причем руководитель кружка предпочитал крепкие напитки по типу коньяк. Кто бы его продал ребенку? Надо отметить, я тупил. Вовчик же мне пояснил, что если я подойду к папке, который неплохо зарабатывает, расскажу, для каких целей мне нужен коньяк и прочее, он сам мне купит и соберет пакет. Так, в общем-то, и случилось. Дети СССР имели куда больше свободы, но и в том же 1990 году, когда мне 9 годиков и соображалка ни о чем, батя даже помыслить не мог от меня хитрого метода самоубийства, что я выпрошу коньяк, набухаюсь и приду домой, раздобыв через отца ништяки, и таким вот обманом попробовать алкоголь. Причем батя довольно трезво и правильно думал, даже мыслей таких не имел, а те, кто бухают, те, фу, такими быть, короче, я не такой. Надо отметить, что пакет мне тогда собрали приличный. Копченая колбаса, коньяк и корка чуть не на 30-40 рублей, когда в магазине официальная цена той приставки была 96 рублей, но хрен ты ее купишь. Плюс ко всему сам пакет с рисунком был ценность. Вручив такой презент своему руководителю, у меня сборка пошла в разы быстрее, ибо фактически он мне и собирал ту самую легендарную приставку. Так сказать, помогал паять, ну позанимался месяц и т.к., собрал турнир, просто свалил. Учитывая, что секции были бесплатные, текучка была бешеной. Одно время мы чуть не всем классом, мальчики класса, записались на баскетбол. Походив 1-2 недели и не заметив особого прогресса, еще бы он был, мы просто свалили, ибо нам нужны были быстрые результаты и успехи, а их просто не было. Нас для примера учили не бояться мяча, правильно его вести ударами об пол, а нужно было нажать на кнопку, все сделать хорошо, и чтобы мы сразу стали игроками не хуже Майкла Джордана, но лучше, чтобы он с нами тягаться просто не мог. Цели звучат как-то сказочно и по-детски. Так мы и были детьми. Для примера были и платные секции в СССР, но их не очень поддерживали, ибо чуть не спекуляция, потому запрещалось долгое время карате. Вот с учетом выпущенных боевиков, в том числе довольно дерьмовых боевиков, легенды о китайской национальной борьбе корыто ходили разные. Дескать, уже с желтого пояса ты один троих школьников побьешь, если не троих, двоих точно. А дальше шли сказки и легенды советского леса. Фантазировали, что может сделать обладатель зеленого пояса, а синего, понятно, красный, а уж тем более черный считались только у каратистов уровня бог. Вот всего этого и был лишен Сашка, как, впрочем, и остальные жители деревень и сел. Много, очень много твердили в СССР, даже перед самым его развалом, что, дескать, надо стереть разницу между городом и деревней, а как ты ее сотрешь? Да никак, пока не появится достаточного числа личного транспорта, минимум в руках у детей и подростков. Забавно, но Советский Союз работал над данной проблемой, работал очень успешно. Ведь представить мальчишку в селе или деревне без мопеда было близко к фантастике, доходы колхозников крайне высокие, более того, сами школотроны уже начинают зарабатывать. Цены на те же мопеды смешные. Понятно, моя Дельта Т.К., статусный макик довольно дорогая, но модельный ряд куда богаче в СССР, тот же Карпат и спорт тоже дорогой. А какая Рига 13 выглядит крайне дешево, но и стоит копейки. Были и пенсионерские газульки, они же мотовелосипед. Это когда на обычный дорожный велик ставился мотор, бензобак и да, та самая ручка газа, за что модель мотовелосипеда и звали газулька. Надо отметить, что школьников, начиная со старших классов, в городе возили на картошку. Причем, это не было бесплатным мероприятием, эксплуатация детского труда была запрещена законодательством. Потому им платили какие-то деньги в зависимости от собранного урожая, и того из такой поездки школотрон мог привести своих личных денег от 40 до 90 рублей в зависимости, насколько напрягался. Обычно все же суммы были 40-60 за поездку, будем реалистами, реальных стахановцев среди студентов и школьников не было, но много это или мало при покупке личного транспорта. Возьмем легендарную газульку, в разные годы разная цена, но цены гуляли от 105 до 115 рублей. Цены доросли, но не из-за самой газульки, а из-за качества велосипеда, на базе которой все собиралось. В теории одна поездка на картошку, если школотрон откладывал с завтраков и порой собирал бутылки, и он покупает себе пенсионерскую технику, которая, надо заметить, не ценилась. Дело в том, что те же мопеды Рига стоили от 125 до 145, так сказать, добавь маленько и не позорься с газулькой. Просто пенсионерам было плевать на статус транспорта под задницей, везет его тушку и удочки, так удобно ездить на рыбалку, а за понтами и скоростью те особо не гонялись. Причем мотовелосипед легко завести в лифт, подняться на этаж, а зимой хранить на балконе. Понятно, был Верховина, был Карпаты и была Дельта, там цены от 200, но цены не менялись десятки лет. Если поставить цель ли школьникам начать собирать класса с 5 го, то при поддержке родителей ты к 8-му точно себе купишь. Деревенские же привлекались на работы в колхоз, чуть не с 1 го класса, и получали свои деньги от 40 за сбор картофана. Другое дело, мышление было крайне инертным. Если мама сказала, что нельзя ездить в город, значит нельзя. Хотя если разобраться, с какого перепугу, в селе до определенного времени запрещают ходить самостоятельно купаться на реку, нет, рыбачить если хочешь ходи, но купаться запрещено. Дети, кстати, быстро сопоставляют 2 плюс 2, дескать, если я ловлю рыбу, а взрослых нет, Что мне мешает искупаться? Главное сразу после этого домой не бежать, порыбачить еще обсохнуть и тогда уже идти домой. Если данный запрет преодолеть очень просто с купанием, что не давало уехать в город загадка. Ведь мальчишка, что владеет велосипедом и уж тем более мопедом, седлает своего двухколесного друга ранним утром и примерно до 00:00 часов дома его не жди. Это деревня, особый дух свободы. Понятно, прямо бросать мопед на улице глупо, тем более в начале 90-х, но железные цепи и навесные замки их не вчера придумали. ГПТЖ разное в СССР зачастую умело такой замок вскрывать, но мало кто прямо по улице с инструментом для вскрытия ходил и думай, где паркуешь. Допустим, за заборчиком возле секции боксеров, рядом с огромным спорткомплексом «Динамо», все же пристегни замочек, но ТК, там много милиционеров занимается по вполне понятным причинам, ГПТ не полезет туда угонять мопед, оно того не стоит, да и хрен его знает, сейчас как выскочит те боксеры и отмудохают. Всегда или почти всегда были места для относительно безопасной парковки. Для примера, у меня во дворе все же накинь цепочку и не тронут, ибо знают, чей мопед и с кем ты дружишь. Хулиганье и друзей местные ГПТ отлично знают. Понятно, это тебе не бандиты и на ночь оставлять глупо, но условно на полчаса или час можно сказать гарантированная безопасность. Это с учетом того факта, что тебя до поздней ночи искать никто не будет. Главное, чтобы бензина хватило. Вот и соблазнил я Саню поездками в город. Понятно, были различные развлечения по типу игры в автоматы, просмотр фильмов в кинотеатрах, разных, понятное дело, у меня видик смотрели, куда без этого, ну и он заговорил, что хочет в секцию. Заметил, что я куда сильнее его и куда лучше дерусь, что крайне важно для любого мальчишки, тем более в столь раннем возрасте. Опять же, изредка поднимаю гирю, да занимаясь на турниках, я стал физически сильнее многих своих сверстников. Причем на Шварценеггера явно не тянул. Просто еще в детском саду, читаем первую книгу, обещал родителям делать зарядку, как Ленин и слово держал. Причем не из-за спорта, а банально мне нужна была экономическая свобода. А чем больше у ребенка мелких успехов, спорт, учеба и т.д., тем больше его мнение весит в семье. Потому каждое утро и вечер поднимал гирю на протяжении нескольких лет, причем без фанатизма, часами я ее не ворочил. Более того, если первые тренировки у меня без гири занимали 10 минут, утром и вечером, то теперь сократились до 5. Вот только этого мои сверстники не делали. Более того, на утренней прогулке с Барсом я подтягивался на турниках, чего не делали мои ровесники, а при прочих равных. Хорошее питание, активный образ жизни т.е., бегал, прыгал, катался на велосипеде, таскал макулатуру, мои мышцы просто стали сильнее из-за регулярных нагрузок. Опыт прошлой жизни давал понятие, как правильно занимать стойку и бить. Причем я повторю, это не уровень какого сенсея из легендарного монастыря Шаолинь, а просто среди малолеток орел, молодец среди овец, а среди волков сам овца, как-то так. Ну это так сказать для понимания моей крутизны, как бойца. Будь я книжным героем попаданцем и сажим во времена ВОВ, то должен спецназ Абвера уничтожать, если не батальонами, то минимум один на один в рукопашной ложить подготовленного бойца, взрослого мужика на секундочку. Но если ты знаешь, как бить, а сверстник нет и ты чуть физически сильнее, ты победитель. Пусть и думает тот же Сашка, что я супермен, но я далеко не такой, но да для него образец для подражания, потому и попросился помочь записаться в секцию бокса. Надо сказать, он просто стеснялся. Так любой школьник, приходи и занимайся. Максимум спросит год рождения и из какой ты школы. Только пока ты до соревнований не допущен, год рождения называй любой. На соревнования могут попросить свидетельство о рождении, но и то не факт, зависит от уровня соревнований, ну а школа, называй любую, например, в которой я учусь. Справки с места учебы не требуют и никто не будет связываться со школой, уточняя, есть ли там Ваня Иванов или Вова Сидоров, потому хоть мы и ровесники с моим лепшим корешем биологически, но я как старший братишка привел его в секцию бокса и мы записались на занятия, что было несложно, ибо успели подсуетиться в мае, вот летом все перейдет в полуспящий режим, но мы-то уже записаны будем, вот и занимайтесь, мальчики. Припоминая свои первые годы после попадания и что я не хотел идти в спорт, задумался, а не совершил ли я ошибку. Нет, не совершил. Более того, я себе не противоречу, я ведь не принципиально против любого спорта, в том числе для личного удовольствия. Я против положить всю свою жизнь на алтарь спортивной карьеры. Вот мы с Саньком ходим в секцию, у нас общие дела и интересы, разговоры, это здорово. Переедем с ним в Гондурас, может, я в какой большой теннис пойду. Почему нет? Будет большая асьенда, корты, иногда в свое удовольствие поиграть с лепшим корешем, да если мы будем постарше, когда рядом с нами две загорелые красавицы-мулатки, да в таких очаровательных юбочках теннисисток. Это уже не столько спорт, а игра и удовольствие от жизни. Потому я правильно пошел в бокс, восстановлю какие-то навыки, точнее в этом теле вновь выработаю навыки самозащиты, красота, да и для здоровья полезно. Тут пока школьники, а не профессиональные боксеры, когда тебе тыковку наглухо отбивают. Более того, с моим весом, ростом и мышцами, отбивать скорее всего буду я. Специально для сайта Автортуди. Если читаете на другом ресурсе, переходите на официальный сайт, можно пообщаться с автором в комментариях, поддержать лайком, подпиской, обсудить с членами сообщества прочитанное. Глава 5. Трудности безденежного периода. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Гавалт, Ольга Рубацкая. Когда-то искал и падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. С Новым годом, Гавалт! С Новым годом, Ольга! Пусть в этом году сбудутся все ваши надежды и сбудутся все ваши мечты. Надо отметить, что я выгреб все свои запасы в ноль. Дело в том, что постройка дома-дачи в деревне примерно на 70% финансировалась мной, опять же дача в 6 соток в черте города, та на 100% была на мне, так еще и моей любимой бабуле я отдал последние 15 000 на покупку квартиры в Москве. Никогда еще за время попадания я не был настолько нищим, фактически как церковная мышь. Однако, есть такая легенда о мальчике Маугли, которого вырастили волки. Не уверен, что меня растили волки, скорее всего хомяки ТК. У мальчика, выращенного хомяками, нашли 136 заначек. Вот и у меня оставалась последняя кубышка, причем если для малыша, который только-только закончил 3 и краткая класс, с довольно богатая кубышка. Ведь мы целый год бомбили в паре с отцом, когда он вывозил собранное мной добро, по понятной причине никто копейки у меня не отжимал, а я, да забыл я о той кубышке, причем всерьез и надолго. Мелочь, если бы не кризис, даже не вспоминал, но учитывая, что при бате в течение, считай, года, 8 месяцев работы ГГ, вывозили в месяц от 1,5 тонн макулатуры по цене 2 копейки за кило, набралось более 250 рублей, да плюс в разные годы, разное количество сдавал, даже когда в крайний год по 20 кг скидывал в день, это 40 копеек в день, и того у нас была все же еще довольно приличная сумма, равная 300 плюс рублям, но, как говорится, бытие определяет сознание. Привыкнув иметь на кармане, разумеется, с собой всего не носил 1000 рублей, иногда десятки тысяч, ощущал себя голым. Более того, нам с Саней надо было продержаться с конца апреля месяца еще и часть мая месяца до запуска рыбы и установки тех самых легендарных кормушек, ибо дядька с нашего семейного бизнеса не видел смысла соскакивать, но беда не приходит одна, денег и так было катастрофически мало, так еще и возникли проблемы, связанные с секцией бокса. Для примера, нам требовались костюмы для тренировок, благо у меня были эти самые бутылки шампанского, куда традиционно бросали 10-копеечные монеты. Была такая традиционная копилка у детей эпохи позднего СССР — хранить 10-копеечные монеты в бутылке из-под шампанского. Причем самый смак был именно десячки складывать, специально обменивали мелочи, закидывали. Потому мы, приехав однажды ко мне в квартиру, благо родители на работе, используя банальное полотенце и молоток, разбили первую бутылку и, припарковав оба наших мопеда в батином гараже ТК, он теперь, как уважаемый человек, ездил на работу на своем автомобиле, погнали менять деньги. Надо сказать, это не было глобальной проблемой, мелочь для сдачи легко принимали в киосках и магазинах, далее уже поехали покупать спортивные костюмы. Причем, если купить дорогой и престижный сейчас костюм, Adidas, было дорого, то в любых спорттоварах по очень привлекательной цене лежали советские спортивные костюмы. Они были в свободной продаже ТК, считались отстоем, но мне, кстати, даже понравились за свой оригинальный ретро-стиль. Возможно, их делали под Adidas, потому и полоски, но трикотаж, потому у треников крайне быстро обвисали коленки и т.д. Костюм не очень ценился, далеко не фирма. Опять же, были куплены майки-алкоголички, Ибо если в трениках из трикотажа будет заниматься даже летом норм, то вот олимпийку в жару одевать дикость. Зато в это самое время мой лепший кореш Вовка занимался принтами, хотя еще даже такого слова не было. Он доставал через свои связи картинки и лепил их на майки, чем, кстати, зарабатывал малую копеечку. Благо, хоть я и стал нищим, Сеня с меня бешеных бабок не тащил, так сказал, сделал по-братски, было тогда такое выражение. Потому ТК, у нас было лишь по одной майке алкоголички у каждого, ведь тренировки шли через день, понедельник, среда, пятница, и вполне себе было время постирать майку после треньки. Обошлось все удовольствие в червонец, ибо на спине во всю спину у нас был герб СССР, как у настоящих спортсменов, а на груди волк из «Ну погоди». Далее потребовались бинты, да не простые из марли, а для тренировок. Специальные спортивные, может, и продавались где-то в Москве или Ленинграде, не знаю. Вот только тренер даже не ставил такой задачи, сразу сказал купить в аптеке эластичные бинты, что мы и сделали. К бинтам нужны были два пары перчаток, далее были куплены капы и даже два шлема, ибо не нравилась мне защита в секции. Да там те же перчатки могли дать. Вот только секцию, похоже, никто и очень давно не финансировал, как оно положено, и все оборудование и специнвентарь пора было списывать и выкидывать. И это «Динамо». Милицейская, так сказать, секция, воруют сейчас на всех уровнях. Потому перчатки в секции были откровенно рваные, и из них торчал поролон или чем их там набивали. Да и шлем защиты не вызывал у меня доверия. Причем, пусть мы, а точнее я, изрядно потратился, в том числе на легендарные советские кеды. Но через 2 недели заныл Саня, дескать, не бокс, а какой-то отстой. Понять парня было можно. Он смотрел боевики, в том числе у меня на видоке, а их выпускалось неимоверное количество. Причем зачастую самый дешевый и откровенный шлак из Азии шел. Вот лишь одна сцена и диалог, лично меня она разбивала на хи-хи, благо смотрел раньше один, батя мне доставал те кассеты ТК, знал, мальчишки любят боевики, потому при Саньке не ржал в голосину ТК, его воображение боевик просто захватил, ему было плевать на сюжет, диалоги и прочее, главное — крутой дядька, а любой мальчишка себя с ГГ ассоциирует, ходит и всех бьет. Так вот сцена. Идет мужик, надо сказать, никого не трогает. Рядом стоит толпа таких же мужиков азиатской внешности и вроде без признаков дебильности на лице. Вдруг один из толпы подходит и заявляет мужику, на секундочку, главному герою фильма: «Наше кунг-фу лучше, чем твое кунг-фу». «Нет», — отвечает красноречивый герой. Они толпой доказывают, что, дескать, оно лучше, пытаясь избить мужика, но тот дерется лучше и избивает толпу. Тот, что наезжал, кричит: «Твое кунг-фу лучше», и все убегают. У меня возникало сразу несколько вопросов к сцене. Если ты считаешь, что реально круче, то зачем вы стадом полезли на одиночку? Докажи ему один, что ты крут, просто от мудаха в бедолагу. Даже если бы они толпой одолели, не означало ли, что они просто толпой смогли побить мужичка, как банальные гопари? Возможно, там был неправильный перевод. Дядька подошел с вопросом: «Закурить не найдется?» «Не курю». Че спортсмен, и мужчины, как обычные гопники, попыталась выйти на гоп-стоп, тем более там азиатский боевик, то ли корейский, то ли еще какой вьетнамский, хрен его знает. Может, переводчик ничего не переводил и даже не знал языка, а придумывал рандомные фразы, которые плюс-минус подходили под сюжет. Вот только Шурику ну очень нравилось, он потом со мной долго обсуждал сюжет в стиле: «А как он такой ногой кия, а тот отлетает, а он бац с вертушки в челюсть». Потому Сашка горел желанием выйти на ринг и всех избить. В его глазах читался вопрос к тренеру: «Великий сенси, а когда мы наконец будем убивать?» Тренер же бокса у нас был обычный мужичок, советский, таких в 21 веке назвали бы скуф, ибо с залысиной, с пузиком. Может, и были у него успехи в боксе, не знаю. Как-то допустили до тренерской работы, да и тренер не герой боевиков, он должен обучать молодое поколение, а не шастать и мудохать всех подряд на улице. Потому он все делал по правилам, ибо пришли дети, а если нас с Сашкой не считать, в спортзале занимались ровно такие же детишки нашего возраста. Если он на первых неделях занятий начнет нас в спарринге ставить, что собственно получится? Навыков и умений у нас 0,1. Защищаться мы просто не умеем, как и уклоняться и уходить от ударов. Более того, у тех, кто не имеет видоков дома, есть родители, и всегда можно стрельнуть рубль. Сейчас по подвалам и прочим местам куча видеосалонов, причем примитивных до жути. Стоят, значит, ряды стульев, обычных советских обшарпанных стульев, Их, возможно, давно списали, а взяли в салон лишь из-за дешевизны, выкупив у условного завхоза за пузырь самогона. Также имеется телек, зачастую советский, ибо ставить какой японский, это вы шикарно живете и наверху этого самого телека видак. Плати рубли, приходи на какой великий боевик, причем из тех, что у меня на кассетах, которые мы смотрим с Шуриком, короче, фильм средней дебильности. Потому ТК, навыков защиты у нас нет, а стремление наконец начать убивать и каждый в секции минимум брюли, в его больной фантазии, то он начнет лупасить соперника по мордосим со всей ожесточенностью и полной самоотдачей. Скорее всего, соперник, даже если хоть чуточку более адекватен, пропустив 2-3 таких удара, ответит взаимностью. Технику они, конечно, не наработают, зато будут разбитые в кровь носы, фингалы под глазами. Уже через несколько часов, к вечеру, прибегут озабоченные мамочки с вопросом, что за бои без правил устроил тренер. Да и оттирать кровь с ринга то еще занятие, а уборщицы, судя по финансированию, у нас нет. Потому большую часть тренировки мы бегаем, прыгаем, делаем упражнения на физуху. Затем работаем на снарядах, где отрабатываем удары. Иногда работаем в стиле бой с тенью, нанося удары в сторону стены. Тренер показывает стоя к нам лицом, а мы пародируем в меру своих скромных возможностей. Далее опять же показываю стойку и как в ней правильно двигаться. Нас, пока мы даже месяца не занимались, не ставит даже в пары отрабатывать удары. Причем будь мы постарше и поадекватнее, ставили бы, только младшая группа. Потому тренер за нами смотрит, наблюдает. Ну нельзя нас еще не только в спарринг, но даже по парам разбить для отработки приемов, тот же Саня тому подтверждение. Он явно жаждет крови, хочет доказать, что лучше и всех уделать на ринге. Благо у нас есть комплект для тренировок, так сказать, без спортзала. Ибо когда ты в селе найти лужайку или поляну, да наконец просто бережок пляжа, совсем не проблема. Потому объясняя элементарные вещи, что тренер нас просто не может допустить до спаррингов, предложил ему заняться в свободное от тренировок время отработкой некоторых приемов бокса в паре. Понятное дело, что занимался рукопашкой и о боксе имел очень слабые представления, но даже я кое-что умел и знал. Для примера, такое понятие, как принять удар на локоть. Причем когда ты в перчатках, такое, можно сказать, нормально, обычный блок, но если кулаком попасть в локоть во время реальной драки, то можно его повредить, даже вполне себе возможен перелом. Далее, кроме таких базовых понятий, применил тактику игры в пятнашки, причем она отличалась от той, что в боксе, когда тебе пытаются прыгнуть на ногу, а твоя задача ее убрать, и наоборот прыгнуть на ногу соперника. Фактически рукопашные пятнашки – это бой в полуконтакт. Причем в этом бою почти все приемы и удары разрешены, ибо кто тебя будет беречь в драке, другое дело, пах и глаза по понятным причинам у соперника не трогаешь. Причем полуконтактный бой с детьми или даже подростками невозможен, ибо он будет на первых минутах. Далее в обязательном порядке, кто-то из пары не сдержит удар и ударит, пусть и не в полную силу, но достаточно сильно и обидно для противника. Тот в обязательном порыве справедливости тоже жахнет чуть сильнее, и лишь вопрос, как быстро пара, играющая в рукопашные пятнашки, перейдет на полный контакт. Итого вам нужен или тренер, который наблюдает за обстановкой и остановит бой ТК, там и до лютого махача, что перейдет в откровенный мордобой и драку недалеко, ну или кто-то вроде меня, что имеет опыт и взгляд на ситуацию глазами взрослого человека и остановит спарринг, ибо это не он, но в него он обязательно перейдет, если не остановить. Смысл таких тренировок в том числе не бояться боли, и у нас у всех есть свой порог. Для примера, ребенок начинает драться с другим ребенком. Он пропускает удары, ему больно, но какое-то время держится и пытается колотить своего соперника в ответ, ибо далеко не с первого удара даже в нос зарыдает. Причем порог стойкости, особенно в детских драках, крайне важен, ибо зачастую схватка идет по принципу «рыдай ты, а то сейчас я начну и проиграю». Второй момент, как это не забавно, но при таких ударах ты набиваешь себе тело и лицо, в том плане, что тебе уже не так больно, как без этих самых пятнашек. Итого ты более стойкий, так скажем, морально и, главное, физически. Третий и, пожалуй, самый важный момент, ты перестаешь тех ударов бояться. Когда происходит схватка или тем более уличная драка, соперник зажат и боится пропустить удар, а ты на него прешь танком, то, скорее всего, ты и победишь при прочих равных. Как это не забавно, такое работает и на ринге. Да там считают очки, и с полностью разбитой рожей можно победить по очкам, вытянув по технике, но не ребенку. Детей младшей группы всегда берегут. Более того, даже в пары на отработку ударов и блоков не ставят в первый месяц, во всяком случае в СССР. Потому когда ты психологически убедил, что готов принимать удары соперника и не боишься, то он начинает бояться твоих ударов. Создается отчасти ложное представление, что твои удары не наносят ущерба. Ты бьешь, а ему гаду не больно, а он вон как больно звезданул. Если же речь про детей, те вообще могут зарыдать. Даже не столько от боли, сколько от злости и обиды. Благо, зная азы, я так готовил Шурика, и он не соскочил после первых двух недель тренировок из секции бокса. Но когда мы прозанимались месяц, это получило побочный эффект, ибо были тренировки со мной и в самой секции. Сашка стал ходить перед сверстниками в стиле пальцы веером, сопли пузырем, причем понять его было несложно. Еще бы, его одноклассники не занимаются боксом, а в его мировоззрении он чуть не боксер-профессионал, возможно, даже в супертяжелом весе и быка ударом свалит. Опять же, не лох какой-то, а на почти своей дельте ездит. Причем наличие у нас собак-телохранителей тоже давало о себе знать. Даже мальчишки постарше к нам особо не лезли, ибо опасались нашу охрану. Взрослые же парни, что, допустим, армию прошли, так мы для них столь незначительная величина, что смысл на нас обращать внимание. Ну, есть некая сопля, что возомнила себя королем мира, так сколько их уже было. Вот и получалось, Саня ходил по пляжу королем, обращаясь порой к сверстникам словами: «Че ты сказал, С?» Он уже четко освоил, что его кунг-фу круче, чем чужое кунг-фу, опять же дружбан рядом, который явно сильнее и всегда прикроет. Потому мне пришлось проводить политбеседу на тему, что такое хорошо и что такое плохо. Давить на совести, вызывать к состраданию было бесполезно. Дети по своей сути крайне жестоки. Зато абсолютно всегда работает метод кнута и пряника. Потому заявил, если он не станет вежливым и не извинится перед парнями, кого обидел или даже успел побить, то просто отниму у него мопед. Так-то по условиям договора не подарил, а дал покататься на лето, да еще и в комп не дам играть. Вот это было трагедией. Потому Сашка согласился на все мои условия, а когда было достигнуто принципиальное согласие, то подстастил пилюлю. Я ему по секрету сказал, что мы элита, лучшие из лучших, и потому у нас такое отношение к слабым и угнетенным. Мы вообще защитники слабых и слабоумных. Ну и кто не хочет, когда он мальчишка, быть героем? Потому когда выбора нет, угнетать слабых нельзя, но есть шанс гордиться, какой ты благородный и сильный, то выберешь гордость. Понятное дело, предложи я ему вместо сладкого доминирования над сверстниками и удовольствия их от их унижения, просто гордиться собой, он бы еще задумался, ибо стать крутым в отрицательном смысле всегда проще. Просто бей слабых, а защищать слабых тоже круто, но нужно прилагать усилия и тебя не бояться. Потому и пришлось пойти на откровенный шантаж. Зато с середины мая у нас пошли заработки, ибо дядька далеко не в первый же день принес денег, после ночной смены. Потому я наконец выдохнул. Трудно жить нищебродом. Да еще и когда твой лепший кореш подкидывает проблем. Специально для сайта Автортуди. Если читаете на другом ресурсе, переходите на официальный сайт, можно пообщаться с автором в комментариях, поддержать лайком, подпиской, обсудить с членами сообщества прочитанное. Глава 6. Сашка бизнесмен. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Гавалт, Ольга Рубацкая. Когда-то искал и падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. С Новым годом, Гавалт! С Новым годом, Ольга! Пусть в этом году сбудутся все ваши надежды и сбудутся все ваши мечты. Мой лепший кореш Сашка поразил меня этим летом, причем начал с весны, а точнее с мая месяца поражать. Дело в том, что в той первой моей жизни он был вполне себе умный парень с отличной деловой хваткой и коммерческой жилкой. В том числе довольно неплохую карьеру себе обеспечил при капитализме, хоть и был низкий старт из деревни, да после святых 90-х, но он смог. Многие городские не потянули, а он потянул, что достаточно красноречиво говорит про характер Шурика. Нужно отметить, что в СССР 1990-го и 1991 года прямо поклонение перед Западом шло. А уж перед США поклонение переходило в раболепие, и некоторые были готовы стоять на коленях и облизывать ботинки белого сахиба, лишь бы прикоснуться к западной культуре. По данной причине, наверное, в каждом городе был свой Бродвей, у нас в городе он точно был. Нужно отметить, что официально улица так не называлась при СССР и даже при РФ, но абсолютно вся молодежь знала, это Бродвей. парадокс. К тебе не подходили и не говорили название. Более того, его не то чтобы скрывали, но так сказать не произносили вслух. Ибо если ты не лох, ты сам в курсе, а если лошара, то и знать тебе незачем. И вот в такой полусекретной обстановке название знали все. Хотя беру свои слова обратно. У нас есть город-спутник в 30 км от областного центра. Кстати, второй по размеру населения по области. Там Бродвея нет, но зато есть Арбат и да. Он тоже называется не Арбат, там так-то улица Правды. Вот только наш региональный Бродвей было бы правильнее назвать Уолл-стрит, ибо там велась незаконная торговля. Именно там можно было встретить менял, что предлагали купить баксы и жвачки. Вот только эти полукриминальные и криминальные элементы были никто и ничто перед настоящими королями улиц. Перед этими царственными особами пасовали цыганки и наряды милиции, кто же были самые грозные, всесильные и всемогущие барыги конца СССР. Правильный ответ – бабушки. Они сидели вдоль всей длинной улицы, как в бесконечной очереди и предлагали свой товар. Грозные ганста-бабки плевали на закон, ибо они и были закон, суровый закон улиц. Наплевать, что торговать было запрещено. Если хочется, то можно. Даже криминальный элемент, что торговал запрещенкой, скажем, импортной жвачкой, спекуляция, это статья, или тем более баксами вынуждены были прятаться. Бабульки же сидели, как настоящие королевы на своих стульях, расположив рядом с собой свой нехитрый товар. Для примера, на табуретках перед бабушками-старушками стояли мешочки с черным золотом улиц или кровью всех гопников, а точнее семками. Продавались они стаканами по 50, 100 и 200 грамм. Тебе могли их насыпать в бумажный кулечек и в карман, все для клиента и на выбор. Более того, если денег на маленькую 50-граммовую дозу не хватало, а клиента ломало без семок, то бабулька, как истинный дилер улиц, могла поинтересоваться, а сколько есть, и своей щедрой рукой за твою мелочишку отсыпать немного дозы черного золота. Понятно, менее 50 грамм и то количество, что она сочтет нужным. Дилеры из бабулек подсадили на эту черную гадость многих. Не нужно думать, что только лишь гопники были клиентами в бизнес-центре одинокой пенсионерки, предоставленных офисом в виде табурета, мешка, стаканов и стула для самой бабушки. А нет, даже красивые девочки-студентки с намеком на гламур посещали дилеров бабушек. Скромная учительница, идя домой и прячась от учеников, порой покупала себе дозу семок. Обычный работяга, что нес зарплату домой детям, порой останавливался и сливал часть кровно заработанных на проклятые семечки. Абсолютно никто не был защищен от беспредела барыг-бабушек, от самых маргинальных кругов до самой возвышенной интеллигенции. Ты можешь стоять рассуждать, а в это время мальчик в очечках и с футляром скрипки в руках покупает семечки. Понятно, продавали и белые, тыквенные семечки для эстетствующих извращенцев, когда сезон, даже жарили арбузные, но настоящий выбор мастеров семки подсолнуха. Вот только этим предложением не ограничивалось коварство бабушек-старушек, ибо ассортимент был куда богаче. Для примера, в сезон они сидели и продавали вареных раков, причем мелкие были дешевле, чем более крупные. Более того, по знакомству, если ты страждущий и по тем или иным причинам не успел купить пиво, то достать из-под стула, что скрыт покрывалом, бутылочку Жигулевского, и, разумеется, гораздо дороже цены в магазине, чем, кстати, иногда пользовались школотроны. Купив у бабульки раков и сразу к ним пиво, и отправлялись ниже по Бродвею, спускались до упора, поворачивали направо и оказывались на диком пляже возле реки. Также бабульки торговали и сушеной рыбкой, которую у нас называли коротким словом «таранка», обязательно в кавычках, ибо особенности города. Таранка, красноперка, лещ, карп, карась, без разницы серебристый или золотой, плотва или окунь, все это таранка, при условии, если сушеная рыбка под пиво. Рецепт, надо сказать, до безумия прост. Бралась сырая рыба, потрошились кишки, знаю, в некоторых местах не потрошат, но именно таранка нашего региона с обязательным потрошением. Далее бралось максимально много соли, соль промазывали снаружи и особенно тщательно внутри тушки, практически полностью обваливая ее в соли, затем она подвешивалась сушиться на солнышко. Благо, соль для жителей нашего села, как, впрочем, и многих деревень, была абсолютно бесплатной. Дело в том, что у нас колхоз был миллионером и потому имел целых два свинокомплекса, а рядом с самим свинарником был загон для выгула свиней, и каждое лето их выгоняли в этот загон, дабы они нежились под солнышком. Более того, это по науке. Знаю, что сейчас свиней держат, как зэков, в закрытых помещениях, и они не видят солнца. Вот только в СССР было иначе, Такие вот прогулки нужны были, кажется, для витамина В, или какой там от солнца идет. Там же были залежи соли, обычной пищевой соли. Работники при свинокомплексе, обычные скотники, вывозили соль на тачках в мешках, а затем ее просто выбрасывали на землю. Она лежала и валялась огромными каменными кусками, и ее было не просто много, а запредельно много. Понятно, эти глыбы соли были перемазаны в дерьме свиней, в грязи от земли, на которой валялись и т.д. Вот только дерьмо никогда селян не пугало, абсолютно все умели работать с навозом. Даже я, милый городской мальчик, вполне себе брал вилы и шел копать червей в навозной куче, разваливая ее и набирая этих самых червей в баночку с собой на рыбалку. Потому брался кусок соли и обычный нож. Затем резкими ударами отрубались и отсекались грязные части, пока у тебя в руках не оказывался идеально чистый кирпичик соли. Грязную, понятно, ты рубил в загон свиньям, зато чистую складывал в тележку или мешок, короче, в то, с чем ты пришел на добычу бесплатной соли. Учитывая, что рядом с нами был рыбхоз и каждый год был вылов, где колхозники брали далеко не одну тонну рыбы за вылов на весь колхоз, хотя нужно отметить, личная добыча каждого была куда как скромнее и ограничивались парой сотен кг добычи, то соль была просто необходима для заготовки этой самой рыбы. Не покупать же ее в самом деле. Это при капитализме все покупают, а у нас даже перед самым развалом страны был почти полнейший коммунизм. Далее мой молодой друг, надо заметить, молодой, но далеко не глупый, после очередной прогулкой по Бродвею, пришел к выводу, что пора делать бизнес. «Дрон, а откуда они берут раков и рыбу?» — спросил меня Шурик. «Ловит, вестимо», — решил я отшутиться. «Не, ну я серьезно. Они постоянно торгуют, когда им ловить. Сечешь фишку. Да ты нормально скажи, покупают?» «Конечно покупают. Ты где бабку видел с удочкой и раколовками?» «Ну у нас вон Любка алкоголичка», — заметил Шурик. «И да у нас действительно была такая пенсионерка Т.К., считай, всю пенсию вливала на бухло, то огород давал жрачку в виде овощей, куры давали яйца в виде белка, а рыба и раки в сезон заменяли мясо. Ну, Любка, это исключение, а другие, других не знаю», — повинился Сашка. «Вот эти не ловят, а покупают, Сань». «Понятно, и сразу без перехода. А я им могу продать, так почему нет? Давай подойдем, договоримся». «Ну мы и договорились, причем редкий капиталист не пойдет на что угодно заради 100% прибыли. Для примера, мелких раков продавали бабушки-барыги по 3 советских рубля за килограмм, а крупных за пятерку. У Сани же согласились мелких и, надо заметить, уже вареных принимать по 1,5, а крупняк по 2,5. В цены на таранку я не вникал, но там тоже от размера рыбки зависело, и все же от того, что за рыба, хоть и она вся таранка, короче, тоже принимать будут уже сушеную и на килограммы. При наличии мопеда Шурик развил бурную деятельность. Были у нас такие сети, что назывались экран или телевизор. Смысл в том, что сетка примерно размером 2 квадратных метра, вверху палка, она же поплавок, а внизу арматура, ибо не пришло еще время, когда любой чермит из села выгребали, она же и была грузилом. В итоге забрасываешь такое в воду, рыба попадает в сетку, ты достаешь. Опять же было немалое число раколовок. Причем даже не о количестве речь, ибо самодельных вариантов было безумно много, например, из металлических колец и сетки или из ивовых прутьев плетенные морды. Причем если я был мобильный, как утюг гладильный благодаря своему мопеду, то и Сашка от меня по мобильности не отставал, имея ровно такую же дельту. Он гонял на свинарник, постоянно запасаясь солью, ездил с самого утра ставить раколовки и экраны. Причем если в первый день он их те же телевизоры просто установил, то уже на следующий день с утра вынимал улов и солил рыбу. Причем при наличии своего хозяйства и сада, сварить раков на печке-буржуйке, что практически стояло в каждом саду, не было особой проблемой. Более того, раколовки ему давали самый малый улов, можно сказать, в парнишке взыграла жадность. Ибо ближе к вечеру мы зачастую ехали на реку, купаться и культурно проводить время, где он брал маску и ласты и нырял за этими самыми раками, разоряя их в норках, устроив им самый настоящий геноцид. Причем Шурик всегда был с деловой хваткой. Это бабулькам было относительно начхать на свежесть раков, ибо продавали они разному быдлу, что брало их под пиво. Не воняют и ладно, ибо кто круче наших бабушек-барыг на их личном Уолл-стрите? Да никого. Мы же привыкли варить еще живых раков. Саня даже попытался взять у меня взаймы садки для рыбы, ибо они подходили и для раков. Только какие нафиг займы среди друзей? Тем более, когда твой лепший кореш свой первый бизнес открывает, помог на безвозмездной основе. Речь про такие садки. Фото для ознакомления из свободного доступа в сети интернет. Потому он пытался их до момента варки по возможности оставить живыми. Учитывая же тот простой факт, что в город мы теперь мотались каждый день, ибо было плевать, есть тренировки в секции или нет, то бизнес моего лепшего кореша Сашки набирал обороты. Ведь начал-то он с раков, а дальше в ход пошла таранка, ибо через неделю была готова первая партия, а учитывая, что солилась и сушилась рыба в режиме нон-стоп, Сашка заделался настоящим олигархом среди пацанов-ровесников. Мы фактически каждое утро развозили заказы. Причем львиную долю раков бабки все же прятали в холодильник, и оказывается, они у них лежали на льду, а для меня была загадка, как они все лето торгуют вареными раками. Ведь полежите пусть в тенечке с утра до вечера, то просто пропадут. И того, что за день не продано, нужно выкидывать. Оказалось, что казалось, это были настоящие акулы бизнеса. Как я и говорил, зря улицу назвали Бродвеем. Да и принадлежала она молодежи лишь частично и по вечерам, ибо теми же вечерами бабульки с улиц не пропадали, напротив, они начинали вести еще более бойкую торговлю. Появлялся спрос на пивасик, чернила, и некоторые даже толкали самогон, ибо были времена сухого закона. До попадания в это время я на одном из форумов в интернете встретил одного дебила. Оно ведь как в России 21 века, есть те, кто люто молится на СССР, считая лучшей страной на свете, и не видит его минусов. Причем надо заметить, я минусы вижу и признаю. Другое дело, кто, какой идиот будет ненавидеть и презирать свое детство. Да плюс к тому, что все же при СССР того бардака и беспредела 90-х не было. Потому конец 80-х и 90-91 год, как страшненькая девочка, но после хорошего дозняка пива, а сами 90-е, это как уродина, которую даже водка не спасет. Но есть и те, кто люто ненавидит СССР и так старается его дерьмом полить, что порой даже хвалит, не понимая, что именно хвалит. Дело в том, что хоть в Советском Союзе была развита химическая промышленность, во всяком случае умели делать химическое оружие, но пищевая химия сильно отставала от Запада. Всякие там красители, ароматизаторы, идентичные натуральному и т.д., этого всего или просто не было, или было так мало и в дефиците, что почти не использовали в продуктах питания. Так вот, самое дешевое винище по типу Агдам и прочего делалось на спирту, который бодяжили самым дешевым соком фруктов и ягод. Вот только этот сок был натуральным. Так от чего же назывались чернила? Дескать, чем винище красили? Да ничем. Просто при попадании на одежду, обухали такое зачастую с целью нажраться, и потому не всегда были аккуратны, и часто попадало на одежду, то были пятна, которые хрен ты отстираешь. Считай, чернила на одежду попали. Почему было проблемой отстирать? Сейчас даже соки зачастую без добавления натурального сока делают. А вот в дешевом пойле сок был как раз натуральный, и именно натуральный сок большая проблема отстирать. Отсюда и название чернила у плодово-ягодного вина. Если же предположить, что СССР добавляло красители, то как это не забавно будет восхвалением Советского Союза, ибо до сейчас куда как круче, настоящий сок, все дела, только Союз не мог добавлять краситель не по доброте душевной, а банально из-за технологического отставания. И если ты не любишь СССР, вот тебе повод пинать его до потери пульса, но нет, все переиначивают, ломают базу и шаблоны, дебилы. Так вот, бабульки и торговали алкашкой, в том числе чернилами на Бродвее. Опять же, разная закусь под бухлишко, ибо магазины закрытые в СССР круглосуточные есть, но один, максимум два на весь город. Она тебе минимум плавленный сырок «Дружба» продаст, пирожки и тех же раков и соленую рыбку. Вот чего они шашлыками не торговали, отжав бизнес у кавказцев, не понимаю. Бабульки были настоящая мощь, страх и трепет улиц. У них даже ГПТ и хулиганы, что затем станут братками из 90-х, а совсем не мирные и спокойные парни, покупали синьку и тихо, мирно платили бабло. Мне кажется, что просто алкоголем торговать просто выгоднее. Потому бабки-дилеры оставили этим неудачникам из национальных группировок всякие отстой по типу торговать чебуреками и шашлыками, сами под себя отжав алкоголь и беляши. Специально для сайта Автортуди. Если читаете на другом ресурсе, переходите на официальный сайт, можно пообщаться с автором в комментариях, поддержать лайком, подпиской, обсудить с членами сообщества прочитанное. Глава 7. Мой друг Сашка взрослеет. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Гавалт, Ольга Рубацкая. Когда-то искал и падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. С Новым годом, Гавалт! С Новым годом, Ольга! Пусть в этом году сбудутся все ваши надежды и сбудутся все ваши мечты. Наметился конец лета. Он показал нам свой кончик, причем сразу в начале августа месяца. Граждане с кавказской внешностью стали привозить арбузы на рынок. Учитывая, что мы с Шуриком уже вдвоем зарабатывали, понятное дело, стали закупать те самые арбузы. Произошло сразу два события, которые мне показали, что мой друг Сашка взрослеет. Для примера он мне подсказал один почти полностью безопасный способ, практически в любом месте города оставлять наши мопеды. Причем когда он мне это высказал, надо заметить, без гонора, обида или поучения, было практически рука-лицо, ведь он меня даже не учил. Он как у старшего братишки, который все знают и понимают, просто наивно и в некотором смысле по-мальчишески спросил: «Дрон, а почему мы Барса с собой в город не берем? На кой он нам там?» – удивился я. «Так у тебя же есть специальная коробка его возить». Так он несколько неуклюже выразился про мой ящик. «Есть», – согласился я. «Ну и вот», – подвел он черту. Причем ему явно какая-то мысль была очевидна, но которая ускользала от меня. «Мы, значит, приедем в кинотеатр, пойдем, а он в квартире будет сидеть? Зачем, пусть бегает? Дрон, он же у тебя служебный и лучше моего Рекса обучен», — возразил Сашка. «Я тебе говорил, читай Языкова, так же обучишь. Зачем? Мой Рекс и так самый крутой в селе, меня все уважают», — возразил Сашка. «А я понял, снова упускаю главное. Так где же он будет, пока мы в кинотеатре?» «Возле мопедов, конечно. Мопеды на цепи, Барса на цепь возле мопедов. Он на прохожих не кидается, а команду охраняя выполняет. Просто лениво было с собой возить, а так ты прав». Сделал вид, что сам давно так хотел сделать. «Ну и когда будем ему доску собирать?» «Да хоть сейчас, сам соберешь», — задал я вопрос Сашке, пока не понимая, о чем речь. «Другому бы не стал собирать, ты мой друг, соберу, конечно», — согласился Шурик. «Как я всегда и говорил, СССР — страна непуганных идиотов, но каждый первый в данной стране кулибин, даже такие малолетки, как мы с Сашкой. Учитывая невеликую высоту моего мопеда, даже с учетом ящика на нем с наращенными в высоту бортами, Шурик просто взял доску и, как говорил сатирик Задорнов, наберите воздуха в грудь. Сейчас вы ощутите гордость за наш народ». Он просто распилил доску на три части, и все, думаю, мужики уже поняли. Да, да, да. Затем, используя обычные дверные петли, скрепил эти три части доски. Все, все гениально и просто. Далее, когда тебе длинная доска не нужна, складываешь эту дверь и устанавливаешь в ящик с псом, а когда нужна, достаешь и обратно повороту петли. Ну, все, думаю, уже поняли. Шурик гений. Дальше больше. Теперь мы практически где угодно можем бросать наши мопеды. Причем почти на любое время. Они не имеют достаточной ценности, дабы к ним полез кто-то из профессионалов, что легко расправиться с обученной служебной собакой и бесконечное и непреодолимое препятствие для гопоты мой писель Барс, хотя для тех мой макик бесконечно ценен и дорог. Причем если лозунг гопников «за отца и мать буду убивать» чисто лозунг и используют его люди неумные, что следуют о культуре, зачастую подростки. Так вот, для моего пса это далеко не лозунг, а принцип жизни. Причем я в его мировоззрении для него и отец, и мать в одном флаконе. И того только за это лето Сашка научился самостоятельно зарабатывать, хоть первые переговоры с бабульками-дилерами я, считай, за него провел, но дальше он сам. Ему главное было преодолеть свой стыд и робость. Мало того, что смог зарабатывать, так он придумал систему охраны, которую я, будучи взрослым в теле ребенка, придумать просто не сумел. Причем он крайне хорошо был готов преодолеть предстоящую разлуку, хотя этому частично помогал макик в собственности, ибо еще летом мы договорились, что он будет заниматься до того момента, пока не выпадет снег или не появится гололед на дорогах, затем сдаст дельту мне на хранение, хотя он еще не знает и не понимает, что она его. Просто даже родителям чешу, что дал покататься, ну не самый это дешевый подарок, не принято так в СССР. Вот что поделиться и дать покататься, дабы мне одному не было скучно, такое нормально. Да и мне нужен рычаг влияния на лепшего кореша. Теперь наш летний день расписан, как по нотам, хоть и немного отличается. Для меня он начинается в час ночи, когда спит Сашка. Мы с дядей едем на один из прудов и ураганим примерно до 4 утра, а в 4 уже дома и я ложусь спать, Саня наоборот просыпается. Пока я досыпаю свою норму, как, впрочем, и мой дядька пару часиков перед работой, ибо колхоз в 90-е вещь удивительная, где положено приходить к 7 на работу, можно прийти и к 8, а иногда и в половину 9, ибо хрен ли, Шурик снимает свой улов, чистит рыбу, обваливает в соли, варит раков АТК, их варить быстро, ставит котел на печь буржуйку и засыпает туда месиво для поросят. Итого я просыпаюсь около 8 утра, и у меня мой лепший кореш. Мы собираемся и уезжаем в город. Там он раскидывает свое добро по бабулькам, и мы идем на тренировку. Причем не имеет значения, в «Динамо» или самостоятельную. С тренером договорились ходить каждый день, когда вторник и четверг, нами просто не занимаются, мы самостоятельно для себя определяем треньку. По субботам и воскресеньям, хоть и сваливаем в город, но занимаемся на стадионе «Динамо» ТК, секция закрыта. После стандартной двухчасовой тренировки освобождаемся к 11 утра и едем развлекаться, и здесь развлечения могут быть разными. Кинотеатр, видак или рынок. Причем на рынке, закупив нужное, нам сразу едем в деревню. Там нас ждет пляж, а моего барса полное раздолье. Его уже давно не боятся, а опасаются. Знают, сам без команды он не нападет, а если меня драконить, то его принцип прост. За отца и мать буду убивать, а отец и мать у него я. Хотя уже об этом говорил. Там мы купаемся, развлекаемся и обычно накрываем поляну. Зависит лишь от того, мы в час приезжаем туда из города, если сразу поехали на рынок, или в 3 дня. Саня в это время во время развлечения вполне себе ловит раков. Обязательный атрибут нашего отдыха – костер. Нам пока не надоело есть шашлыки, хоть и питаемся ими каждый день. Более того, наши верные псы, Рекс и Барс, полностью одобряют выбор каждого из своих хозяев, ибо им также достается мясо. Вот с августа месяца у нас на покрывале каждый раз лежит еще и арбуз. Откуда его берут кавказцы в столь ранний период времени, загадка. Есть даже легенда, что их специально через шприц накачивают сахарным сиропом. Может и накачивают, соглашусь с этим мифом, но они ведь красные. Учитывая тот факт, что Саня стал сам зарабатывать, он себе купил магнитофон. Весна, вот только он обходится совсем без батареек, а цепляет его к аккумулятору своего мопеда «Дельта». Естественно, иногда его заводит и сделает несколько кружков на макике вокруг пляжа, но такое ему не в нагрузку, а наоборот в удовольствие, и покрасоваться перед сверстниками. У нас всегда на покрывале, что выступает в роли стола, стоит минимум 2-3-литровые банки кваса. Кто скажет, дескать, много, мне пофиг. Я люблю квас из бочки и столько лет его не пил, а тут дорвался, а пить холодный квас, пока одна банка остывает в реке в сумке, вторая на покрывале, на жаре самый смак и удовольствие, ибо в таком возрасте мы не стремимся к алкоголю, нифиг. Короче, суровое советское детство, когда мы были вынуждены квасить с утра, причем минимум пол-литровыми, легендарными кружками, как некие гномы, иногда развалившись на покрывало под солнцем, что ласкало мое тело, и укрыв глаза за солнцезащитными очками, закрывал эти самые глаза, слушал музыку из магнитофона и мыслями переносился в свою первую жизнь после первого выпускного 9-го класса. Тогда мы уже гоняли на мотоциклах, у меня был немного даже позорный, зато дешевый Минск, который презрительно называли «Минзурик». Саня тоже первым имел далеко самый дорогой и уважаемый мотоцикл «Восход». Мы уже тогда цепляли магнитофоны и мотоциклом, и иногда слушали музыку на пляже. Именно в это время занимались своим бизнесом, причем, как это ни странно, часть товара скидывали бабулькам на Бродвее. Для примера, собирали липовый цвет, и когда приходило время чебрец, данные травки всегда были у бабулек в виде заварки и стоили недорого, потому нам приносили сущие копейки. Вот и возили сначала раннюю клубнику с вишней, а затем и помидоры. Мы, кстати, никак не страдали от рэкетиров, и не потому, что мой дружбан Сеня держал рынок, мы просто сдавали перекупам, что привезли на мациках, и этих скромных заработков нам вполне себе хватало. Также было пиво в 3-литровых банках вместо кваса и самогон, ибо он дешевле. Пиво мы брали в банках ТК, никто не собирался его тащить ко мне во двор, просто в сумку и везли на пляж. При Советском Союзе украшение любого летнего стола — арбуз, всегда мясо в виде шашлыка. Каюсь, мы иногда то мясо покупали, иногда добывали крайне криминальным образом.